съехала только неделю назад». Она неожиданно замолчала, будто добралась до сути разговора, и тут я ее узнал. Это была плачущая девушка, та, что звонила сегодня утром. Я хотел спросить, мне почта не приходила? Мне должны прислать чек. Я подрабатывала секретаршей в агентстве, и оттуда мне отправили чек на старый адрес. Хотя я им тысячу раз говорила, что переезжаю в Брайтон. Примечание. Прибрежный город на юге Англии. Произнес я, надеясь, что это прозвучит сочувственно. Повисла долгая пауза. Я как раз собирался заполнить ее еще одним, когда девушка опять заговорила. «Так мне приходило что-нибудь?» Вместо ответа я попытался проанализировать ее голос. Он был действительно довольно приятный. От него я начинал чувствовать себя легко и непринужденно. Некоторые фразы она произносила с излишне правильной интонацией, но при этом вовсе не казалось отчужденно высокомерной. Нет, судя по голосу, об этой девушке определенно стоило узнать побольше, тем более что ее слезное утреннее сообщение уже протянуло между нами тоненькую ниточку. Мне хотелось расспросить ее поподробнее, но я не мог придумать, как это сделать. «Что, извините, — сказал я, — мне почта приходила? — повторила она. «Простите, что звоню так поздно, но мне очень нужен этот чек. Без него я не смогу в этом месяце заплатить за квартиру». Наконец я очнулся. «А, нет, к сожалению, нет. Там у входа лежит огромная груда писем, к которым за неделю никто даже не притронулся, но, я думаю, их адресаты съехали отсюда лет 100 назад. Я ее просматривал, для этой квартиры ничего нет». «Правда?» — протянула она разочарованно. «Правда. А как вас зовут?» — спросил я и быстро добавил. «Я могу проверить еще раз, если хотите». Это чтобы она не подумала, будто я просто пытаюсь с ней познакомиться. «Кейти», — ответила она. «Кейт лучше». То есть не «Кейт лучше», а «Кейт Фрименс». «А...» «Как тот каталог!» — съязвил я и сразу же пожалел об этом. Она рассмеялась. «Хорошо», — сказал я. «Секундочку, я только сбегаю вниз и еще раз просмотрю письма». «Ой, спасибо!» — в ее голосе прозвучала искренняя благодарность. «Мне очень неловко доставлять вам столько хлопот». Я положил телефон на кровать и помчался на первый этаж, прямо как был в рубашке, носках и семейных трусах. Там я сгреб в охапку старую почту, взлетел обратно по лестнице и, захлопнув дверь, плюхнулся на диван. «Так, здесь целая куча посланий для Г. Пекхэма». Я запыхался от быстрого бега. «Ему пишут из общества анонимных алкоголиков». Пустая болтовня, чистейший вздор. Но мне нужно было говорить хоть что-нибудь, чтобы удержать ее внимание. К два письма для Шарп с новозеландскими марками, а остальное просто рекламные проспекты, брошюры и прочая ерунда. К сожалению, для Кейт Фрименс ничего нет. «Все равно, спасибо», — стоически сказала она. «Может, завтра придет?» — предположил я совершенно нехарактерным для меня жизнеутверждающим тоном. «Почта тут хреново работает. Вот, например, у меня в воскресенье день рождения, а я еще ни одной открытки не получил. Если они и завтра не придут, в сам день рождения я окажусь без поздравлений». «Нет, я уверена, что они придут завтра». Казалось, все ее огорчение по поводу безденежья мгновенно испарилось. «А сколько вам исполнится?» «А вам правда интересно?» Как только я это сказал, то сразу понял, что вопрос идиотский. Ей ничего не остается, как сказать «да». Но она скажет это только из вежливости. Что ей за интерес угадывать, сколько мне лет? «Да», — сказала она так искренне, уверенно и жизнерадостно, что я тут же поверил, что это правда. «Не говорите, я сама угадаю. 31?» «Не». «Больше или меньше?» «Меньше». 29. «Еще меньше?» 26. «Точно в яблочко. Ну, пусть не сразу, но все равно здорово. А как вы догадались? Я звучу на 26?» «Ага». «А вот и второй идиотский вопрос. И откуда только они берутся? Может быть, подумалось мне, я сам того не ведая, был назначен официальным представителем планеты дураков в Лондоне?» «Не знаю», — сказала она. «А как звучат 26-летние?»